Глава 5. Анна. День 3. На следующее утро у нас обоих болела голова и ужасно тошнило. Мы съели по кусочку плода хлебного дерева, и мне показалось, что меня вот-вот вырвет, но я сдержалась. И хотя у нас совсем не было сил, мы все же решили пойти на берег и попробовать разжечь сигнальный костер. Я надеялась, что уж сегодня-то самолет обязательно прилетит. А сигнальный костер был лучшим способом привлечь внимание. «Вчера мы все делали неправильно», — сказал Ти-Джей. «Прошлой ночью, перед тем, как заснуть, я все думал об этом. И тут вспомнил одно шоу по телеку, где какому-то парню пришлось добывать огонь. Так вот, он не тер палки друг от друга, а вращал одну палочку. У меня идея. Попробую раздобыть то, что мне надо». Когда он ушел, я собрала в кучу все, что может гореть, на случай, если нам действительно удастся добыть огонь. Воздух был очень влажным. Кажется, единственное, что осталось по-настоящему сухим на острове, это слизистая моего рта. Все, что мне удалось собрать на ощупь, было сырым, но в результате я все же нашла жухлые листья на каком-то цветущем кусте. Кроме того, вывернув карманы джинсов, я обнаружила там несколько спутанных ниток и кинула в общую кучу. К этому времени вернулся Ти-Джей. Он принес палочку и небольшую деревяшку. «Посмотри, у тебя в карманах случайно нет чего-нибудь для растопки?» — спросила я его. Он вывернул карманы, нашел какой-то мусор и протянул мне. «Спасибо». Я соорудила из листьев и бумажных катышков нечто вроде гнездышка. Кроме того, я набрала тонких прутиков, а еще сырых зеленых листьев, чтобы было больше дыма. Ти-Джей сел и поставил палку, которую держал строго вертикально, на деревяшку. «Что ты делаешь?» поинтересовалась я. «Пытаюсь понять, каким способом лучше вращать палку». Он с минуту внимательно смотрел на полученную конструкцию. «Кажется, тот парень пользовался веревкой. Жаль, что я тогда скинул кеды, а то можно было бы взять шнурки». Он крутил палку туда-сюда одной рукой, но недостаточно быстро, чтобы огонь занялся. По его лицу текли струйки пота. «Твою мать, это невозможно!» сказал он, прервавшись на пару минут, чтобы передохнуть. Затем с удвоенной энергией решительно набросился на деревяшки. Теперь он зажал палку между ладонями и усиленно тер. Сейчас она вращалась значительно быстрее, и вскоре Ти-Джей нашел нужный ритм. Через 20 минут в выемке, которую Ти-Джей проделал в деревяшке, образовалась горка черной пыли. «Вы только посмотрите!» воскликнул Ти-Джей, когда над дощечкой заструился слабый дымок. Вскоре дыма стало еще больше. Пот заливал Ти-Джею глаза, но он упрямо продолжал крутить палку. «Теперь давайте нашу растопку». Я положила сверху комок из листьев и ниток и, затаив дыхание, стала наблюдать за тем, как он осторожно дует в выемку в деревяшке. Он достал палочкой тлеющий красный уголек и положил на растопку. Затем поднял комок, поднес к губам и продолжил аккуратно дуть, пока он не загорелся прямо у него в руках. Ти-Джей был так потрясен, что уронил все на землю. «Боже мой!» — воскликнула я. «Ты это сделал!» Мы положили сверху кусочки сухостоя, а когда огонь разгорелся, добавили в костер сучья, которые я успела собрать. А затем лихорадочно бросились за новыми ветками. Мы уже бежали обратно с полными охапками веток и сучьев, когда небо затянули тучи, и хлынул дождь. И вот за секунду, прямо на наших глазах, костер превратился в жалкую кучку обугленного дерева. С тоской смотрели мы на его останки. Мне хотелось плакать. Ти-Джей упал на колени. Я села рядом, и мы запрокинули головы, чтобы ловить ртом капли дождя. Дождь шел довольно долго, и на сей раз мне удалось хоть немножко смочить горло. Но я думала только о том, сколько драгоценной влаги уходит в песок. Я не знала, что сказать Ти-Джею. Когда дождь закончился, мы легли под кокосовую пальму. Разговаривать не хотелось, да и что тут можно было сказать? Мы даже не могли сложить другой костер, так как песок и ветки насквозь промокли, а потому просто задремали, уставшие и подавленные. Мы проснулись ближе к вечеру. Есть почему-то совсем не хотелось. У Ти-Джея не осталось сил, чтобы еще раз развести костер. Да и незачем было пытаться, не изготовив сначала какой-нибудь навес. Сердце бешено колотилось, руки и ноги ломило. Я даже перестала потеть. Когда Ти-Джей встал и куда-то направился, я сразу поняла, что у него на уме, но не стала его останавливать. Меня и саму туда тянуло. Мы подошли к пруду, я опустилась на колени, зачерпнула ладонью немного воды и поднесла к губам. На вкус она была отвратительной, горячей и чуть солоноватой, но мне тут же захотелось еще. Ти-Джей встал на колени рядом со мной и принялся пить прямо из пруда. Напившись в волю, мы повалились на землю, и мне показалось, что меня сейчас стошнит, но я сдержалась. Меня тут же облепили комары, и пришлось отмахиваться от них рукой. Мы побрели обратно к берегу. К тому времени уже успело стемнеть, так что мы просто легли на песок, подложив под головы спасательные жилеты. Я подумала, что все теперь будет в порядке. Мы выиграли немного времени. Завтра спасатели обязательно появятся. Ти-Джей, мне очень жаль, что так вышло с нашим костром. Ты очень старался и проделал огромную работу. Я бы в жизни так не смогла. Спасибо, Анна. Мы быстро уснули. Правда, долго спать не пришлось. Проснувшись, я увидела, что небо совсем черное. Похоже, было далеко за полночь. Живот крутило, однако я не придала этому особого значения и перевернулась на другой бок. Но тут накатил новый спазм, еще сильнее предыдущего. Я приподнялась на локте и застонала. На лбу выступил холодный пот. От шума проснулся Ти-Джей. «Что случилось?» — спросил он. «Живот болит». Я молилась, чтобы спазмы прошли, но они только усиливались, и я поняла, к чему все идет. «Не ходи за мной», — сказала я. Я бросилась в лес и едва успела стащить джинсы и трусики, прежде чем испражниться. Когда приступ поноса закончился, я, обливаясь потом, скорчилась от боли на земле. Спазмы шли волнами, одна за другой. Боль кругами распространялась вниз до кончиков пальцев ног. Я еще долго лежала неподвижно, так как боялась, что любое неосторожное движение может усилить боль. Комары жужжали у самого лица. А затем появились крысы. Куда бы я ни бросила взгляд, везде я видела по паре горящих в темноте глаз. Одна из крыс пробежала у меня по ноге, и я завизжала, как резаная. Вскочив на ноги, я судорожно натянула одежду, но от боли рухнула снова на землю. Я решила, что, наверное, умираю. Какая угодно отрава могла быть в том пруду. Затем я просто лежала неподвижно. Измученная и слабая, не имея ни малейшего представления, где Ти-Джей. Наконец, я потеряла сознание. Меня разбудило какое-то жужжание. Комары. Но солнце уже взошло. Все насекомые и крысы давно исчезли. Я подтянула колени к груди и попыталась задрать голову. Вдруг меня осенило. Это же звук самолета. Я встала на четвереньки и поползла в сторону пляжа, истошно выкрикивая имя Ти-Джея. Наконец я поднялась на ноги и заковыляла к берегу, из последних сил размахивая поднятыми над головой руками. Я не видела самолета, но прекрасно его слышала. Звук двигателя постепенно затихал. «Они нас ищут. В любой момент они могут повернуть назад». Гул становился все тише и вскоре исчез вдали. У меня подкосились ноги. Я рухнула на песок и разрыдалась. Я лежала на боку, горестно всхлипывая, и тупо смотрела невидящими от слез глазами на океан. Я потеряла счет времени, но, очнувшись, увидела склонившегося надо мной Ти-Джея. «Там был самолет», — сказала я. «Я слышал, но просто не мог пошевелиться. Они обязательно вернутся». Но они не вернулись. В тот день я постоянно плакала. Ти-Джей как-то странно притих. Он лежал с закрытыми глазами, и я не могла понять, то ли он спит, то ли просто слишком устал, чтобы разговаривать. Мы больше не пытались развести костер или поесть плодов хлебного дерева. Из-под кокосовой пальмы мы выходили только когда начинался дождь. Когда стемнело, мы переместились на берег. Я старалась держаться подальше от леса. Я лежала на песке рядом с Ти-Джеем и думала только об одном. Если не прилетит другой самолет или нам не удастся найти емкости для воды, мы оба точно умрем. Ночью я никак не могла уснуть, а когда, наконец, забылась тяжелым сном, то проснулась от собственных воплей. Мне приснилось, что крыса грызет мою ногу.